بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Далее мы поговорим с вами о том, что понятие توحيد, единобожие, у разных групп разное. Понимание, что такое таухид, у разных групп разное. Каждая группа называет свою ложь, свою ересь, свое заблуждение словом таухид. Запомните это. Последователи Аристотеля, Расту, Ибн Сина, Насир ат-Туси, у них таухид, единобожие, это признание абсолютного бытия, не имеющего ни сущности, ни качеств. Это просто абсолютное бытие, не имеющее никакого отношения, никакой сущности, и не имеющее никакого атрибута и качества. А все атрибуты у него – это только отрицание. Это только отрицание относительности. То есть таухид у этих людей – это предельный вид безбожия, неверия, отступления от истины. Вытекает из их понимания таухида, они говорят, есть абсолютное бытие только, и вот это вот полное абсолютное бытие имеет эманацию, то есть распространение избыточного, абсолютного, полного бытия за пределы собственного бытия. Хорошо? Есть только это. Из их понимания таухида вытекает что? Вытекает отрицание сущности Аллаха Субхана ва Тааля, сущности Господа. Вытекает утверждение об изначальности творения, об изначальности небесных сфер. Аляфляк. Отрицание того, что Аллах Субхана ва Тааля воскресит тех, которые в могиле. Отрицание того, что пророки посылаются Аллаху Субхану ва Тааля, вытекает из их убеждений, из их понимания таухида, что пророчество – это нечто приобретаемое человеком. То есть это как какое-то ремесло, как какой-то опыт, который человек получает со временем, приходит в итоге к этому уровню пророчества. Как угодничество, хорошо, валяя, и как, например, правление сияса к этому приходит. Как ремесло, либо угодничество, либо правление, хорошо, так и пророчество у них. Вытекает из их убеждений, что Аллах не знает количество небесных сфер, и не знает количество планет, и не знает вообще ничего из существующего определенного. Что он не может изменять что-то из сущности этого мира, не может расщепить небесные сферы, и что нет халяля харама, дозволенного запрещенного, что нет приказов запретов, что нет рая и ада. Вот это их таухид. Это они называют таухидом единобожием. Следующая группа – итихадия. Итихадия, последователи, убеждения о единстве бытия. Что у них таухид? Таухид у них, что аль-хаккуль муназзах, то есть Бог, отдаленный от недостатков, это и есть творения, сами творения уподобляемые. То есть Бог и творение одно и то же, говорят они. То есть Аллах в их понимании это есть само бытие всего сущего. То есть все сущее, его бытие, его существование это есть Аллах. Это есть суть, сущность. Что Аллах, Он знамение каждой вещи. Что в каждой вещи есть знамение, указывающее на то, что она и есть Аллах. И даже это С точки зрения их исследователей, которые уже уточняют, дают более точные формулировки, они говорят, даже эта формулировка выражения и то ошибочна, сказать, что все сущее это есть Аллах. Даже это, говорят они, и сказать, что во всем сущем есть знамение, указывающее на то, что эта вещь есть Аллах, сам Аллах. Даже эта формулировка, говорят они, не точная, потому что Он сам и есть знамение. Он сам и есть знамение. То есть сказать, что во всем есть знамение, что эта вещь Аллах, хорошо? Даже это неправильно, это не точная формулировка, потому что само знамение тоже Аллах. Само знамение тоже Аллах, говорят они. Он сам есть знамение, он сам есть далиль, указание. Он сам есть далиль, указание. Он сам есть тот, кто ищет указания. Он есть указание далиль, и он есть ищущий сам указание. И он есть то, на что указывает указание. Смотрите. То есть, есть далиль, указание, есть тот, кто ищет указание, кто использует это как далиль, есть что, то, на что это указывает, доказываемое слово. Так вот, и сам далиль, и тот, кто ищет далиль, и то, на что указывает далиль, это все есть. Он сам. Множественность бытия – это лишь иллюзорность, говорят они. И у них Бог – это и тот, кто женится, и тот, на ком он женится. И тот, кто режет, и кого режут. И тот, кто ест, и то, что едят. И вот это у них – с их точки зрения, и есть та глубокая тайна, на которую указывает шепот прошедших веков. И это то, на что указывает пророчество, говорят они, как говорит об этом их исследователи, исследователь, познавший из их числа, познавший их идеологию, Ибн Сабиин. Из этого таухида, их таухида, таухида и тихадия вытекает, что фараон и его народ были верующими, обладающими совершенной верой, совершенным иманом, которые знали Аллах Субхана ва Тааля, по-настоящему познали Всевышнего. Почему? Потому что фараон сказал, я есть Бог. Значит, он был прав, если брать их убеждения. Вытекает из их слов, что те, которые поклоняются идолам, они на истине совершают правильное. Потому что, поклоняясь идолам, они поклоняются самому Аллаху. Потому что все есть Аллах. Поклоняясь идолам, поклоняются не иначе, как Аллаху. Вытекает из их убеждений, что на самом деле нет никакой разницы между тахримом, тахлилом, то есть дозволенности, запрещенности в вопросах женитьбы. Нет разницы между сестрой, матерью или чужой женщиной, посторонней. Нет разницы между водой и вином. Нет разницы между прелюбодеянием и никахом. Ибо все из одного источника. Более того, все есть один источник, и одно и то же. И они говорят, те, которые не постигли эту истину, они находятся за завесой. Они ограждены от видения реальности. Это они пусть говорят, это харам, это халяль. Да, говорят они, для вас халяль или харам. Это для вас харам, потому что ваши глаза, на них завеса, и они не видят реальности. Они не видят реальности этого таухида. То, что называют они таухида. Из их убеждения вытекает, что пророки, они сузили для людей дорогу и отдалили людей от истинной цели. И что истина, она за тем, с чем пришли пророки и к чему они призывали. Это таухид у кого? У Итихадия. Аль-Джахмия, следующая группа, джахмиты. Что такое таухид у них? Таухид, с их точки зрения, это отрицание возвышенности Всевышнего Аллаха над творениями своей сущностью. Отрицание истива, вознесения Аллаха Субхана ва Тааля над его престолом. Отрицание слуха Аллаха и видения. Отрицание силы и жизни, отрицание речи, атрибутов, действий Аллаха, отрицание того, что у Аллаха есть любовь, и отрицание того, что рабы могут любить Аллаха, это у них таухид. То есть таухид у них – это предельное отрицание того таухида, с которым были посланы Аллахом пророки, с которым были ниспосланы Писания. Отрицание атрибута Всевышнего Аллаха. Это таухид у них. Кадария. Следующая группа – кадариты. Кадариты, что такое таухид у них? Таухид у них – это отрицание предопределения Аллаха Субхану ва Тааля и того, что воля Аллаха бытийная, его желание Машия объемлет все сущее. Отрицание его мощи над всем сущим. Более поздние кадариты, которые называются муртазилитами, эти прибавили еще к этому вот убеждению, отрицанию предопределения, прибавили еще таухид джагмитов. Они объединили этот свой таухид, который является отрицанием предопределения и всеохватности воли Аллаха Субхану ва Тааля, объединили его с отрицанием атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля, с таухидом джагмитов. У них получилось, что суть таухида – это что? Отрицание предопределения и отрицание буквального смысла имен прекраснейших и возвышенных атрибутов Всевышнего Аллаха. И они также зачастую называют отрицание предопределения и неверие в предначертание от Господа, называют словом «адль» – справедливость. И говорят, мы люди адля, справедливости и таухида. Мы люди справедливости и таухида, говорят про себя мутазилиты. Таухид – отрицание атрибутов Аллаха Субхана ва Тааля. Аллах не произносит Куран, не произносит речь. Аллах не совершил истива. Аллах не гневается. Аллах не проявляет довольства. Аллах не любит. И так далее. Отрицание атрибутов – это у них таухид. Отрицание предопределения – это у них справедливость. Ибо, говорят, они несправедливы, если Аллах помогает кому-то и ведет кого-то по прямому пути, а кто-то не идет. Значит, следование людей по прямому пути, совершение ими благочестивых деяний или, наоборот, грехов, не во власти Аллаха Субхану ва Тааля, не под его волей. Воля Аллаха не распространяется на них, и не творит он деяния рабов. Это у них справедливость, а отрицание атрибутов – это у них таухид. Следующая группа – джабария. Ла-джабрия – последователи джабр, учение о джабр, то есть того, что люди принуждаются к своим деяниям, что у них нет никакой свободы выбора в их деяниях. С точки зрения этой группы таухид – это что? Это то, что Аллах Субхану ва Тааля, только Он творит, да, это правильно, только Он творит, и только Он совершает действия. А рабы, они не совершают на самом деле никаких действий, не производят никаких действий и не имеют сил никаких, не могут совершать действия. Если человек что-то делает, это не человек делает, это делает Аллах, говорят они, это не его действия. Также они говорят, что да, все делает Аллах, и причем Аллах не делает что-то на основе мудрости. Нет в его действиях мудрости, не ради какой-то мудрости, не ради какой-то цели. Нет за его действиями какой-то достохвальной цели, говорят они. И говорят они, что в творениях не заложены какие-то природные качества, врожденные свойства, какие-то силы и причинные влияния. Есть только лишь чистое желание, воля Аллаха. Лишь чистое желание, чистая воля, которая отдает просто так предпочтение подобному перед подобным. Есть две подобные вещи, просто так отдает какой-то подобные вещи перед другой подобные вещи, предпочтение без какой-то мудрости, без какого-то основания, без какой-то вообще причины. Это убеждение Джабария. Что касается автора книги «Аль-Маназиль», «Аль-Гарауи» и те, которые идут по его пути, то что такое тавхид у них? Мы, иншаллаху тааля, будем разбирать это позже. Но вкратце, то, что истинный тавхид и конечный тавхид у них, это когда человек уже не видит тавхида. Если человек видит свой тавхид, исповедание тавхида и свое единобожие, значит, еще он не муваххид. А истинный тавхид, когда не видит он свой тавхид, истинный тавхид может быть только от Аллаха, в отношении самого Аллаха. Здесь мы перечислили с вами тавхид в понимании различных групп. Говорит Нуль-Кайм, есть ли другие виды тавхида? Если есть, то есть другие какие-то понимания тавхида. Аллаху субхану тааля а'лам. Что же касается тавхида, к которому призывали посланники Аллаха, и с которым были ниспосланы писания Аллаха, то он за всем этим, за всем тем, о чем было сказано. Этот тавхид, к которому призывали посланники, он состоит из двух частей, из двух видов. Оба из них обязательны. Первый вид – это тавхид филь ма'рифати валь исбат. Тавхид в познании и утверждении. Второй вид – тавхид филь матлаб валь каст. Тавхид в стремлении и намерениях. Два вида тавхида. Первый из них – филь ма'рифа валь исбат. То есть в познании и в подтверждении. Касающиеся познания и подтверждения. Что это за тавхид? Это тавхид признания человеком в буквальном смысле сущности Аллаха Субхана ва Тааля, его имен, его атрибутов, его действий, его возвышенности над престолом, над его небесами. Признание того, что Аллах Субхана ва Тааля произнес свои писания, что Он говорит, с кем пожелает из своих рабов. Этот вид тавхида включает в себя подтверждение того, что предопределение Аллаха, Его решение охватывает все сущее. И Коран, он рассказывает об этом виде тавхида самым красноречивым образом. Например, в начале суры Аль-Хадид, железо, или в суре Таха, или в конце суры Аль-Хашр, или в начале суры Танзиля Саджда, или в начале суры Аль-Имран, сура Ихляс полностью посвящена рассказу об этом, об Аллаху Субхану ва Тааля, об его атрибутах, о его именах и другие суры. Второй вид тавхида, мы сказали, тавхид в намерениях, в устремлениях. То, что называется тавхид аль-улухия, тавхид в божественности. То есть посвящение, поклонение только одному Аллаху Субхану ва Тааля. Если первый это тавхид, касающийся убеждений, касающийся познания, касающийся подтверждения, то есть это тавхид господства Аллаха Субхану ва Тааля, признание Аллаха единым Господом и тавхид признания имен атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. Второй вид тавхида в стремлениях, в намерениях, тавхид в поклонении, единобожие в поклонении. Об этом в Коране также сказано полно и красноречиво. Так, например, в суре «Куль я айюхаль кафирун» – «Скажи, о вы неверные». Или в суре «Аль-Имран» – «Куль я ахляль китаби та'алау иля калиматин саваин бейнана ва бейнакум» – «Скажи, о люди Писания, давайте придем к слову единого между нами и вами». Чтобы не поклоняться никому наряду с Аллахом Субхану ва Тааля. Об этом сказано в начале суры Танзилюль Китаб и в конце этой суры. В начале суры Юнус и в середине этой суры, и в конце этой суры. И в начале суры Аль-А'раф и в конце суры Аль-А'раф. И на протяжении всей суры Аль-Ан'ам, и в большинстве сур Кур'ана, более того, правильнее сказать, что каждая сура Кур'ана, она содержит в себе эти два вида таухида, с которым пришли посланники, были ниспосланы Писания. Более того, можно сказать еще более общие слова. Можно сказать, что каждый аят в Коране, не каждая сура даже, каждый аят в Коране, он содержит в себе таухид, свидетельствует о таухиде, призывает к таухиду. Почему? Потому что Коран – это либо сообщение об Аллахе Субхану ва Тааля, его именах, его атрибутах, его действиях. Это что? Это таухид. Первый его вид, о котором мы сказали. Таухид, относящийся к знаниям и сообщениям об Аллахе Субхану ва Тааля. Либо аяты Корана содержат в себе призыв к поклонению, к ибада только одному Аллаху Субхану ва Тааля без предания ему сотоварищей. И отречение от всего, чему поклоняются наряду с ним. Это второй вид таухида, о котором мы сказали. Таухид, касающийся намерений и устремлений. Либо Коран содержит третье. Это приказы и запреты. Обязывание людей подчиняться Аллаху Субхану ва Тааля в его приказах и запретах. Это что? Это соблюдение прав таухида. Выполнение приказов и запретов – это соблюдение прав таухида. Права таухида и совершенства таухида. Доведение его до полноты. Либо Коран содержит сообщение о тех почестях, которые оказывает Аллах Субхана ва Тааля людям таухида, людям, исповедующим единобожие, и людям, которые подчиняются ему. Рассказывается о том, что Аллах Субхана ва Тааля делает с этими людьми в этом мире, и какие почести оказывает им Аллах Субхана ва Тааля в ахира. То есть, аяты, в которых рассказывается о воздаянии за таухид. Четвертый вид смысла в Коране. Воздаяние за таухид. Либо рассказывается в Коране о людях ширка, людях многобожия, и что Аллах Субхану ва Тааля делает с ними в этом мире, какой каре подвергает их, и какое мучительное наказание падет на них в вечной жизни. То есть это рассказ, сообщение о тех, кто вышел из таухида. То есть получается, что весь Коран, он либо о таухиде, либо о правах таухида, приказы, запреты, либо о воздаянии за таухид, либо о том, что противоположно таухиду, ширк, многобожие, люди многобожие и воздаяние им, возмездие им. Весь Коран о таухиде. Альхамдулиллах, таухид. Альхамдулиллах, вся хвала Аллаху, это таухид. Раббиль Алямин, Господу миров, это таухид. Ар-Рахман Ар-Рахим, всемилостивому являющему милость, это таухид. Малики Яумиддин, властелину судного дня, это таухид. Ияка наабуду, лишь тебе мы поклоняемся, это таухид. Ва ияка настаин, лишь тебя просим о помощи, это таухид. Ихдина сурат аль-мустаким, веди нас по прямому пути, это таухид, потому что это просьба к Аллаху наставить на путь людей таухида, тех, которых облагодетельствовал Аллах. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Но не путем тех, кто под гневом твоим, и не заблудших. Это таухид, это просьба защитить от пути тех, которые отошли от таухида, от единобожия. И поэтому Аллах свидетельствует о себе самом именно этот вид таухида. Этот таухид Аллах свидетельствует о нем сам. И об этом свидетельствуют ангелы, И о нем свидетельствуют пророки Аллаха и посланники Аллаха. И Аллах говорит Субханаху об этом, сура Аль-Имран, «Шахид Аллаху аннаху ла илаха илля хуа валь малаикату ва улюль ильми каиман биль кисти, ла илаха илля хуа азизуль хаким, инна ддина инда Аллахи л-Ислам». Засвидетельствовал Аллах, что нет истинного Бога, кроме Него. И ангелы свидетельствуют об этом, и обладатели знания. Аллах, соблюдающий справедливость, «Ля иляха илляху», нет истинного Бога, кроме Него, «Аль-Азизу, Аль-Хаким», великого, мудрого, «Инна ддина инда Аллахи л-Ислам», поистине религия перед Аллахом, это Аль-Ислам. Религия у Аллаха, которую Он приемлет, это Ислам, предание себя единому Аллаху и поклонение только Ему. Этот благородный аят, он содержит в себе аяты сура Аль-Имран, 18 аят. Он содержит в себе утверждение самой сути, сущности таухида и опровержение всем вот этим группам, о которых было сказано. Аят содержит в себе свидетельство о несостоятельности, порочности их высказываний, их пути. Но это станет ясно после того, как человек поймет этот аят через разъяснение того божественного знания, которое в нем есть, и тех истин веры, которые он содержит. А это, иншаллаху тааля, мы изучим на следующем занятии. Ва саллаллаху саляму аля Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Альхамдулиллахи раббиль аламин, ва джазакум.